Часть 7. На оставшемся пути вдоль склонов горы Униай, первой из трех гор Ога, я больше не сталкивалась с какими-либо серьезными трудностями, которые следовало бы отметить особо. Но оно и понятно. Мне пришлось пережить, без сомнения, самое ужасное, что только может застигнуть человека в горах, внезапную встречу с медведем, поэтому следующая неприятность чувствуется должна быть как минимум на уровне, если не хуже, что удостоится упоминания. После того, как те медведи всем своим уютным семейным кругом поглядели на меня как на угощение, проблема добыть еду прекратила казаться такой уж насущной. Воды хватает, рис есть. Чего еще желать? Все остальное излишество. Живая, слава богу! Но хоть со мной не приключилось ничего стоящего описания, а тем не менее хотелось бы сказать, что тропа, пролегающая через гору Аниай, была едва проходимая. Это я поняла сполна, прошагав по ней много часов. Думаю, окунуться в водопад – чисто символическая цель в конце моего пути. Судя по всему, учитель, отправив меня в горы, хотела тем самым добиться, чтобы я закалила свой дух и разум. Однако тело тоже не осталось без работы. Лазание по горам хорошо тренирует мускулатуру. «Буду подниматься в стойке на руках! Сил во мне немерено!» – говорила прошлое я, взволнованная предстоящим походом. «Скормить бы тебя медведям за такие слова! А еще лучше белкам! Поумерь свой пыл!» Хотелось пожурить себя прошлую. «Радуйся, что пока можешь идти по асфальту!» Понадобилось немало времени, прежде чем я поняла, какая же это благодать. Ходить по ровной поверхности. Примерно тогда же пришло осознание, до чего полезно иметь в руках палку, хотя ранее я думала... С палками ходят только новички, помешанные на снаряжении для альпинизма. Причем сама была даже хуже любого новичка. И пускай это на самом деле не лыжная палка, а японский меч, но все равно. Обнаженный японский меч. Его дала мне блонди с пучком. «Коли медведь вдруг гореть на пути твоем встанет, наберись-ка мужества зарубить да слопать его. Чай сдюжишь. Едва ли он тебя такую задерет. Просто таскай меч с собой. Он одним наличием своим уверенность придаст». Девушка все убеждала взять его, но мне казалось, что в отличие от карты или того же колокольчика, такую дорогую вещь я брать не должна, хоть меня и просят принять ее. Да, и по-моему, просто таскать меч с собой более чем опасно. Так что пыталась всеми правдами и неправдами отказаться. «Да ты же не по прямому его назначению обращаться можешь? Глянь-ка, чем тебе не палка?» — сказала она под конец и нахрапом всучила меч. «Какая нахрапистая!» Поди вбила в голову, мол, каратистки не с руки. Противоречит где взглядам? Носить оружие. Так ты мозгами-то пошевели к своими? Где ж то видано, чтоб в горы и без чего-нибудь режущего? Хошь бы и какого ножа! Так дела не делаются!» «Ну, вообще-то она права. Кроме того, учитель не запрещала мне применить оружие, хоть я и каратистка. Человек, говорят, стал разумным, когда взял в руки палку. А разве я упоминала в разговоре, что занимаюсь карате?» «Но как же вы спуститесь с горы, если отдадите мне меч? Неужели не страшно?» «Покойно спущусь. Я же без него вон а что... А, не то. С моими-то силами я эдаких реплик понаделать тьму тьмущую. Табишь, у меня там в запасе еще есть. Вот что я хотела сказать, да». «Понятно. Я ничего не поняла, но переспрашивать не буду. Кажется, будто горы... родная стихия той девушки. Она вон даже запасное снаряжение взяла. Мы с ней явно подготовились по-разному. В общем, я решила воспользоваться ее добротой. Но не как ушлый и расчетливый профи, а как мягкий и простодушный дилетант. Любой человек, занимающийся кендо, наверняка разозлился бы на меня, узнав, что я использовала японский меч, да еще и без ножен, что лишь усугубляет вину, как опору. Но выбора не было. Лишь бы выжить! Тут и меч применяешь на палку. Признаться, я рада, что воспользовалась добротой той девушки. Как же хорошо иметь прочную палку, когда лазаешь по крутым склонам. На нее можно перенести часть веса, чтоб устойчивее ступать. С мечом почему-то сразу стало так легко. Прям не хотелось с ним расставаться. Я подумала, нужно найти хорошее оправдание на случай, если не посчастливится по пути столкнуться с другими альпинистами. Все-таки со стороны заметно, что палка выглядит как обнаженный японский меч. Более того, это же был реальный обнаженный японский меч. Но, слава богу, я перешла гору Аниай, первую из трех, даже ни с кем не поздоровавшись. Кроме Блонди с Пучком, то есть больше никого так и не встретив. Первый этап пройден. Учитывая, что туристки из-за границы приехали полазить по этой горе, она должна быть более знаменитой и посещаемой, чем мне казалось ранее. Однако эти двое... они вроде бы двоюродные сестры, скорее профессиональные альпинисты, даже горные маньяки, чем обычные туристки. Такой вывод напрашивался сам собой. Горная тропа на протяжении всего пути то исчезала, то снова появлялась. Некоторые места были довольно трудными. Явно не вариант для простых любителей активного отдыха. Ладно, как бы то ни было, мой первый день подошел к концу. Фу. Было несколько непредвиденных моментов. Вернее, почти ничто не пошло так, как я себе это представляла. Но в итоге все более-менее образумилось. Ночью надо хорошенько отдохнуть, набраться силы и энергии, чтобы завтра утром отправиться покорять вторую гору – пик Сан-Син. Я полезла в рюкзак и достала спальник, то есть спальный мешок. Пока собиралась в поход, думала, может лучше взять с собой палатку? Но потом решила, что она только увеличит нагрузку. Да и жирно вообще целую палатку на одного человека. Так что остановила свой выбор на спальнике. У меня были некоторые опасения насчет того, получится ли как следует выспаться на склоне горы, но я весь день, с раннего утра до позднего вечера, провела на ногах и до того устала, что заснула таким крепким сном, каким, казалось, и не спала никогда. Любоваться красотой природы или смотреть на усыпанное звездами небо просто не осталось сил. Я свернулась клубочком, лежа на жесткой голой земле, и засопела. Никто и ничто не тревожило мой отдых, мне даже ничего не снилось.